На обратном пути мы решили проверить, нашли ли они свой обед. На узкой тропке, ведущей на берег, вдруг послышался сильный треск всего в 3 метрах от нас, и мы чуть не столкнулись с тем старым буйволом, который уже один раз отделал меня своими копытами. Посветив фонарем, мы увидели на противоположном берегу джеспы. Видно, буйвол и львят напугал, потому что в эту ночь они не пришли в лагерь. Рано утром за рекой возбужденно затараторили бабуины. Мы переправились на тот берег и увидели прячущихся в кустарнике львят. У нас было с собой 2 куска мяса. Один мы отдали им сразу, а второй положили на видном месте, на нашем берегу. Все утро я охраняла приманку от грифов. Львята следили за мной, но переправляться не решались. В полдень, зная, что они должны быть очень голодны, я не выдержала, отнесла им мясо. Джеспы мигом уволок его в чащу, а я вернулась на берег, спряталась и смотрела, как они жадно уничтожали козлятину, иногда спускаясь к реке напиться. Выходя из зарослей, львята беспокойно озирались по сторонам. Когда все наелись, Джеспы зарыл в землю требуху и вскарабкался на дерево. Сидел он там долго, потом ушел в буш. Позднее мы с Джорджем опять спустились к реке. Львята были на том же месте, но, увидев нас, убежали. Когда стемнело, за рекой принялись выть гиены. Я очень тревожилась за львят, а потом успокоилась, услышав около полуночи голос их отца. Сначала он доносился издалека, но постепенно все приближался, и теперь же был слышен как раз напротив могилы Эльсы. Лев принимался реветь 3 раза. Может быть, он звал Эльсу? Ночь была ясная, звезды на небе казались огромными, и прямо над могилой Эльсы сверкал южный крест. Видно, львята в это время были где-то поблизости, а утром они ушли за реку. Мы искали их весь день, но так и не нашли. Уже вечером нам попались далеко от лагеря следы и отца, и детей. В бесплодных поисках прошел еще один день. Встречались только буйволы и носороги, да в одном месте на нас бросился дикобраз. Ниже, по течению реки, нам попались на берегу следы льва, а потом в другой стороне следы льва и львицы. Уж не свирепая ли со своим супругом? Вечером мы привязали тушу к лендроверу, но наши надежды приманить львят не оправдались. Прошла уже неделя, как умерла Эльса. Мы думали, что ее дети будут доверять нам, а они нас избегали. Только голод приводил их в лагерь. Теперь я пытаюсь оценить жизнь и смерть Эльсы. Пока она жила, ее состояние полуприрученного животного неизбежно накладывало отпечаток на львят, мешая им вести естественный образ жизни. Из-за нее их приговорили к изгнанию на угрюмые берега озера Рудольф. Но вот она умерла, и все переменилось. Львят могут усыновить дикие львы, тогда ничто не помешает им остаться здесь. В крайнем случае можно переселить их в национальный парк или заповедник, куда Эльсу из-за ее привязанности к людям не пустили бы. Сейчас у львят самый подходящий возраст, чтобы приспособиться к тем или другим условиям. Как знать, может быть, Эльса по-своему разрешила эту проблему, и ее смерть полна смысла. На следующий день Джорджу нужно было уезжать в Исиола, но перед отъездом мы еще раз попытались отыскать львят. Собираясь пересечь реку, мы вдруг увидели Джеспе, который тоже хотел переправиться на другой берег. Мы отдали ему козью тушу, и он тотчас поволок ее к брату и сестре, прятавшимся в кустах за рекой. Ночью львята не пришли. Я слышала только рыканье льва у больших скал, и на рассвете отправилась к Нуру проверить следы. Мы ничего не нашли, но по пути домой слышали, как за рекой затявкали бабуины. Свернули туда и увидели Джеспе. Гупа и Эльса маленькая прятались в кустах. Все трое держались очень настороженно. Мы сходили за мясом и оставили его на нашем берегу. Через час Джеспе отважился переплыть реку. Мне не здоровилось. Я вернулась в лагерь и измерила температуру. 39,5. Малярия. Надо лежать, пока не пройдет приступ. Все-таки, когда стемнело, я поднялась, сходила к реке за остатками туши и привязала их к палатке. Около 9 часов Я услышала, что львята подошли к мясу, и у входа в мою ограду я увидела Джеста. Но когда я приблизилась к нему, Эльса маленькая и глупо бросились на утек.